Верю я в Веревкина. До конца почему-то верю, что не может подвести этот парень с нахальным разрезом глаз и крутым разлетом бровей над ними. От этих разрозненных мыслей шаг Дронова становился тверже, и город родной казался еще более значительным в своем угрюмом молчании непокорившегося. В это же самое время Александр Сергеевич Якушев сидел за голым столом в нетопленном зале. Были времена, когда он широко раздвигался для приема гостей, но сейчас две его половинки висели, почти касаясь давно немытого пола, как два крыла, сникшей, пораненной охотником птицы. Из кухни доносились мирные удары. Эта жена колола угольные брикеты, чтобы хоть немного протопить охладевшую за ночь печь. «Наденька, пойди-ка, пожалуйста, сюда», — позвал он супругу. И когда ее щупленькая, сутулившаяся фигурка в старенькой подлатанной телогрейке появилась в дверях с тяжелыми щипцами в правой руке, которыми только что она колола уголь, старый Якушев отодвинул от себя раскрытую книгу и, подавляя подступающий кашель, хрипловатым голосом воскликнул. «Ты посмотри, Наденька, какая чудесная легенда! Когда же и от кого я ее впервые услыхал?» Большой его лоб покрылся складками, и Якушев хлопнул по нему ладонью. «О чем это ты, Саша?» — тихим голосом спросила жена. «Подожди, подожди!» — вскричал старик. «Это мы однажды вели беседу с покойным Павликом вот в этой комнате. Он в ту минуту в дверях стоял. Я тогда еще сказал, что любовь должна гореть, если она любовь, потому что мы о человеческой любви рассуждали». «А Павлик?» — грустно улыбнулась Надежда Яковлевна. Павлик вдруг ударил себя ладонью по лбу и оживленно воскликнул. «Вспомнил! Легенду одну вспомнил! Это когда я в камере сидел, мне подпольщик старик Власов рассказывал. Будто не то в Древней Италии, не то в Древней Греции есть такая гора Олимп. Я брату тогда еще сказал: «В Греции, Паша, в Греции». А он, как малое дитя, обрадовался и подхватил: «Вот-вот, Олимп. Так ты меня послушай, братик». Павел шагнул ко мне с загоревшимися глазами и засветился широкой улыбкой, такой наивной и радостной, что сразу в юношу пылкого превратился. «Вот-вот». — обрадованно повторил он. — Так говорят, что в те далекие времена на горе этой, как у нас теперь на профсоюзном собрании, разные злободневные вопросы обсуждались, и будто бы однажды вышла на эту гору женщина при большом скоплении мужского народа. Статная, красивая женщина, глаз не отведешь. Вышла и сказала: «Воины, вот я стою перед вами и предлагаю свою любовь самому достойному из вас». И тогда отделился от толпы прославленный полководец, покоривший в походах своих сотни городов, и громко провозгласил: «Весь мир называет меня непобедимым, потому что знает мою отвагу, женщина. На мне ордена, пожалованные за совершенные подвиги, и шрамы от заживших ран. Отдай мне свою любовь, женщина, и ты будешь счастлива». Но женщина гордо покачала головой и промолвила: «Нет». И знаменитый воин скрылся в толпе. На его место вышел мудрец, имя которого во всей Греции было известно, и тоже предложил женщине вечную любовь. «Прости меня, великий мыслитель», — обратилась к нему женщина, — «я на колени опущусь перед твоей мудростью и твоим умом, но любовь и сердце отдать тебе не смогу». Затем вышел из первых рядов юноша с развивающимися волосами и пылко произнес: «Вся Греция поет мои песни и декламирует мои стихи. Иди за мной, женщина, и я воспою твою красоту». Лишь на минуту заколебалась она, а потом грустно и тихо ответила: «Я преклоняюсь перед величием твоего таланта и готова встать на колени перед твоей лирой, но подарить тебе свою любовь не могу. Не гневайся на меня, поэт». И ропот пронесся тогда в изумленной стотысячной толпе. «Как же так? Всех прославленных мужей государства отвергла женщина». Ропот нарастал. Все громче и громче становился и вдруг оборвался, сменившись глубокой тишиной. Из толпы вышел худой бледный юноша в одном рубище и стоптанных бахилах на деревянной подошве, в каких ходили тогда по земле эллады простолюдины. Ярко горели его большие, тревожные глаза светом любви. Он простер руки к женщине и тихо сказал: «У меня ничего нет, ни воинской славы, ни богатства, ни мудрости, ни песен. У меня единственный плащ от дождя и бахилы на ногах. Но если ты отдашь мне свою любовь, ты станешь для меня всем. Солнцем в ненастную погоду, небом вместо крыши, защитой в зной и стужу, источником мудрости, если надо ее проявить, львиной силой, когда надо будет защищать родную землю от врагов ее, ветром, если потребуется развеять ураган, родником, если я окажусь в пылающей от солнца пустыне. И женщина пошла за ним на глазах у изумленной толпы. «Прекрасная легенда», — прошептала Надежда Яковлевна. «Мы недооценивали Павла, считали его грубоватым, необразованным человеком. Но ты посмотри, какое нежное было у него сердце, если он так хорошо запомнил эту чудную легенду». Она услыхала в ответ сиплое дыхание Якушева, его сдавленный от покашливания голос. «Павлик? Он да», — неопределенно произнес Александр Сергеевич. «Павлик — это не явление Христа народу, а явление целого нового мира. Интересно, где бы он оказался в первые дни войны?» «Там же, где и наши сыновья, Саша», — тихо ответила Надежда Яковлевна. «На фронте». Полоса пасмурных дней, пронесшаяся над городом, снова сменилась ясной солнечной погодой. Теплый ветер взбивал тучи над железнодорожной окраиной, давая солнцу и голубому небу простор, высушивая дождевые лужицы. Утром, как и всегда, Иван Мартынович спускался с бугра вниз к железнодорожному полотну, видел перед собой цепочку спешивших на работу людей. Разные ожидали их дела. Одни, растворив проходную калитку, исчезали в депо на целый трудовой день. Разнорабочие торопились на разгрузку составов, машинисты со своими помощниками раскочегаривали топки, счетоводы и бухгалтеры садились за свои столы. А над людьми, придавленными служебными заботами, безденежьем и постоянным недоеданием, в истине-голубом небе устойчиво плавало солнце, будто сказать хотело высокомерно: «Мне до ваших забот, букашки, дела нет». Потом тропка ныряла под откос, чтобы утопиться на мгновение в небольшой, пахнущей скошенным сеном лощине и вскарабкаться после этого на железнодорожную насыпь. Пружиня ноги в коленях и ощущая при этом упругую силу, Дронов взбежал на насыпь. Под ногами захрустела осыпающаяся с откоса насыпи щебенка. В лицо ударил запах мазута, которым она была щедро забрызгана. Такой неистребимой, без какого обойтись не могла ни одна железнодорожная станция в мире. И только очутившись на самом полотне, между рельсов и прочно расставив ноги на щербатых деревянных шпалах, Иван Мартынович поднял голову, чтобы оглядеться вокруг. Что-то непривычно резануло его по глазам, заставило удивленно попятиться. Дронов зажмурился в надежде, что ему все померещилось, что увиденное — плод его еще не освеженного утренними лучами солнца и душноватым ветром, предвещавшим теплый осенний день, воображение. Но когда снова открыл глаза, убедился в непререкаемой реальности происходящего. Вся станция, от выходной северной стрелки и до серого дощатого пригородного вокзала, была сплошь забита товарными составами. Как и всегда, вагоны были наши, а надписи на них немецкие. Тоскливо пели на своей обычной ноте сигнальные рожки. С лязгом стукались буфера отцеплявшихся и прицеплявшихся вагонов. Почти все они были опломбированы, а на дверях виднелись начертанные мелом знаки свастики. Но и открытых платформ было немало. Без всякой брезентовой защиты стояли на них орудия с длинными и короткими стволами, крестатые танки и самоходки. Около некоторых вагонов, лениво перебрасываясь гортанным, не для всякого русского человека понятным говором, прохаживались немецкие солдаты и офицеры в зеленых пилотках. Дронов вновь закрыл на мгновение глаза, до конца еще не веря в реальность этой картины. А когда раскрыл, убедился, что все это явь. Да, станция Новочеркасск, на путях которой обычно было три и гораздо реже четыре состава, сейчас была сплошь забита эшелонами, и в голове только одного из них попыхивал паровоз, готовый двинуться на север. Немецкие солдаты, стоявшие на платформах, беззаботно играли на губных гармошках и грызли знаменитые донские тыквенные семечки. Поглядев на ручные часы, Иван Мартынович заторопился к зданию депо, рядом с которым в этот утренний час всегда стоял его К-13. Желая сократить расстояние, он было взялся за поручни одного из вагонов, чтобы побыстрее пройти через составы на другую сторону пути, но тотчас же был остановлен гортанным окриком. «Рус! Дорт! Дорт!» — закричал на него фашистский часовой, требуя, чтобы он соскочил со ступеньки. А все другие весело загоготали, потешаясь над тем, как этот неизвестный им русский великан стал послушно подныривать то под один, то под другой состав, продвигаясь в нужном направлении. «О, рус! Гросс рус!» — прокомментировал другой солдат. «Ты есть гуд спортсмен! Ты делаешь хорошо! Утренний зарядка! Зо? Зо?» Не оборачиваясь на эти голоса, Дронов закончил свой путь и вынырнул из-под очередного состава почти у самой каменной стены депо с прорезанными в высоких стенах закопченными сводчатыми окнами. Кукушка стояла на своем месте. Наклонившийся над ее колесами с масленкой в руке Костя Веревкин стремительно обернулся навстречу Дронову. «Что же это происходит, командир?» — проговорил он вместо приветствия. «Вот как они на наших глазах хозяйничают, а мы будто бы тут ничто. Вы видите, как немцы станцию своими составами запрудили, а сколько на платформах танков и самоходок. И все это на Сталинград, на наш Сталинград, в котором братишки кровью истекают». Он промасленным рукавом отбросил назад прилипший ко лбу светло-рыжий чубчик и ожесточенно закончил. «Эх, командир, ну куда мы с вами смотрим? А еще истинными патриотами себя считаем. Вот бы когда рвануть-то! Да так, чтобы все это с потрохами на воздух взвелось!» Дронов, оглядевшись по сторонам, сердито ухватил своего подчиненного за локоть. «Ну ты, подрыватель основ!» — оборвал он его ожесточенно. «Или нрава их не знаешь? Да за одну только эту угрозу они тебя могут живьем на веревке вздернуть. А у нас в Новочеркасске акций таких предостаточно». Веревкин горько покачал головой, и его с обычной нахаленкой лицо вдруг задрожало. «Командир, да сколько же можно терпеть? Или трусите?» «А что бы ты сделал на моем месте?» — тихо спросил Дронов невесело. «Я бы!» — вскричал с неподдельной яростью Костя. «Разогнался бы на нашей кукушке и врезался бы в какой-нибудь из этих составов!» Дронов горько вздохнул. «Ну, повредил бы штук 8-10 вагонов и пошел бы за это на виселицу». «Да хотя бы так!» — вскричал парень. «Дешево же ты ценишь свою жизнь, Костя!» — грустно вздохнул Дронов. «А она у тебя одна. Если разобраться, ты честный, работящий советский парень, а хочешь так легко с нею проститься. Да ведь это же все равно, что врагам добровольно сдаться, ничего не сделав против них. Не торопись, Костя, будет и на нашей улице праздник. Еще так с тобой их тряхнем, что эхо до самого Берлина докатится». У Веревкина вдруг задрожало и вытянулось узкое лицо, и он, озираясь по сторонам, тихо проговорил. «Командир, так вы...» «Что я?» — грубо оборвал его Дронов. «Запомни, Веревкин, один раз и навсегда, что я не я и лошадь не моя. А теперь давай залезай в будку и будем раскочегариваться. У нас целый рабочий день впереди». Ночь у человека нередко бывает самым ответственным этапом бытия. Ночь очень часто становится порой решений и замыслов. Она не только время раздумья о любви, жизни и смерти, не только пора великих открытий у великих людей мира сего. Она еще и плацдарм для совершения подвига, на который только способен человек, подстегнутый суровыми обстоятельствами, преодолевающий сомнения перед совершением своего первого, а может быть и последнего, наступления в жизни. И оно может быть разным, это наступление, с оружием или без оружия, во имя победы или во имя гибели ради этой победы. Иван Мартынович долго и беспокойно ворочался на широкой кровати, а потом застыл, сморенный сном. Погружаясь в него, он утратил свою связь со всем тем реальным, что было пережито за день, и, как часто это бывает в жизни, сон его был мешаниной из всего того, о чем он когда-то мечтал или думал. Снилась ему Аксайская окраина и тропка, по которой он поднимается от берега реки вверх в сторону бывшего фаслеровского завода. По улице едет одноглазый Мирон, а за его плечами стоит на подводе клетка с пойманными собаками, которые с печальным поскуливанием ожидают своей участи. Рядом бегут босоногие мальчишки, осыпая Мирона камнями и руганью, и Дронов различает лица некоторых из них. Жорки Смешливого, Олега Лукьянченко, Петьки Орлова. Размазывая слезы на грязных щеках, они просят Дронова помочь, и он, угрожая одноглазому Мирону, одной рукой сламывает замок и распахивает дверь клетки, чтобы собаки с радостным визгом разбежались по своим подворотням. Ликуют ребятишки. Но сзади Дронова оглушает крик Мирона, который, озлобленно ухмыляясь, повторяет одно и то же слово. «Ахтунг! Ахтунг!» Дронов оборачивается и вдруг видит, что Мирон держит в руке направленный на него короткоствольный немецкий автомат, а сам он одет в форму немецкого эсэсовского солдата. Он направляет в грудь Ивана Мартыновича шмайсер и, осклабившись, орет «Хэнде хох!», а Дронов будто застыл, не в силах принять какого-либо решения. Но тут на Мирона бросается старик в серой косоворотке и очках, в котором Дронов узнает Александра Сергеевича Якушева. Сняв пенсне, тот сурово кричит: «Что ты делаешь, человек? Опомнись!» И одноглазый Мирон поднимает вверх обе руки.